Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 77. Импульс. С восходом солнца Ся Синьян вернулась в туманный павильон. Два здоровяка уже находились в нем. Увидев Ся Синьян, они подбежали к ней и спросили: «Госпожа, вы в порядке?» «Я в порядке. Питательные таблетки клана Ян действительно одни из лучших средств медицины», — ответил Ся Синьян. Туманный павильон имеет большую территорию и около 10 башен на ней. Хоть некоторые из них были разрушены, это не влияло на работу павильона. Ся Синьян вошла в самую высокую башню и поднялась на последний 9-й этаж. «Как этот Шайбэй Минг смеет делать вам больно, госпожа? Что вы будете делать с кланом Бэй Минг?» — прорычал сквозь зубы Кроу. «Пока ничего», — Ся Синьян равнодушно сказала. «Моя цель – карта Небесных Врат, а не клан Бэй Минг. Шайбэй Минг находился в небесной сфере. Я же только в сфере бедствия. Даже со своим боевым духом перевоплощения я едва ли могу тягаться с ним. Если Шайбэй Минг достаточно благоразумен, то не станет нападать на туманный павильон. А ежели нет, заставлю его расплатиться за все, когда придет король демонов Сяо Ханьи». «Госпожа, тот воин в небесной сфере, скорее всего, не был связан с кланом Мо. Если бы у клана Мо был воин небесной сферы, они бы не запугивали клан Ши», — поколебавшись немного, сказал Кро. «Я знаю, что он не из клана Мо», — Ся Синьян согласилась с ним. «Тогда зачем госпожа напала на клан Мо?» — удивленно спросил Кро. «Если бы не напали на клан Мо, то как нам сотрудничать с людьми, у которого есть вторая часть карты?» — Ся Синьян хихикнула. «Да и кто-то должен был стать козлом отпущения. Если туманный павильон будет молчать после такого происшествия, то все подумают, что его легко запугать». «Так вы хотели отвлечь внимание людей, госпожа?» — глаза Кро блеснули. «Да, взор всех любопытных будет прикован к клану Мо. Мы, с другой стороны, сможем быстрее исследовать небесные врата». Ся Синьян равнодушно кивнула. «Этот воин небесной сферы имеет страшный боевой дух в виде тумана. Хоть он и не в полную силу использовал свой дух, но все же я смогла различить его черты. Ты не знаешь, кто этот воин?» «Чи Сяо». Кро поколебался немного, а затем сказал: «Чи Сяо – воин небесной сферы из облачных гор. Он сотрудничает с кланом Цзо. Клан Цзо организовывал это». «Так вторая часть карты у них?» «Скорее всего», — Ся Синьян охнула, говоря это. «Лучше сейчас наведаться в клан Цзо, иначе потом могут возникнуть еще большие проблемы». «Я должен пойти, госпожа?» «Нет. Чи Сяо знает, что я не смогу тягаться с ним. Да и клан Цзо особых проблем мне не создаст». Ся Синьян улетела через 15 минут. Клан Цзо, Цзо Сю и Чи Сяо что-то бурно обсуждали в тайной комнате. Тук-тук. Легкий стук раздался от стены тайной комнаты. Цзо Сю нахмурился и, отодвинув от стены один ствол бамбука, спросил: «Что случилось?» «Там пришла женщина в бамбуковой шляпе из туманного павильона. Она хочет видеть главу клана». «Это девчонка!» – скрикнул Чи Сяо. Выражение лица Цзо Сю изменилось. Он медленно зашагал по тайной комнате, затем, нахмурившись, сказал: «Туманный павильон уже все знает? Это невозможно. Если бы они знали, тогда зачем им нападать на клан Мо? Все это очень странно. Давай посмотрим, что она хочет. Иди и встреться с ней, я останусь здесь». «Хорошо». Цзо Сю спокойно сидел в гостиной клана Цзо. Он посмотрел на Ся Синьян, а затем, улыбнувшись, спросил: «Как я могу к вам обращаться, мисс?» «Ся Синьян». «Хорошо, мисс Ся. Могу я узнать, по какому делу вы пришли в мой клан? Я не припомню, чтобы у клана Цзо было какое-то дело с туманным павильоном в последнее время». «Где Чи Сяо?» — Ся Синьян равнодушно спросила. Выражение лица Цзо Сю немного изменилось, но он быстро вернул спокойствие и спросил: «Мисся, почему вы спрашиваете, разве Чи Сяо не культивирует в облачных горах?» «Конечно, нам довелось вчера подраться, он оставил о себе довольно сильное впечатление». Ся Синьян равнодушно хлебнула чай. Улыбка застыла на лице Цзюсю. «Мисся, вы, должно быть, ошиблись. Человек, напавший вчера на туманный павильон, не был из клана Мо?» «Господин Цзо, я приехала сюда не для того, чтобы разбираться в произошедшем». В голосе Ся Синьян были нотки нетерпения. «Я здесь для того, чтобы предложить сотрудничество». Ся Синьян достала кусок темно-желтой карты и положила его на стол. «Это половина карты сокровищ, глава клана Цзо. Если вы достаточно прямолинейны, то давайте перейдем сразу к делу. Мы сможем соединить две части и приступить к изучению небесных врат сразу же. Господин Цзо, не медлите. Пока взгляды всех прикованы к клану Мо, мы должны воспользоваться этой возможностью. Что скажете, господин Цзо?» Слова Ся Синьян были агрессивны, но не оскорбляли Цзюсю. Ее мотивы были ясны. Она приехала ради второй части карты. Цзюсю не был уверен в чистоте ее намерений, но не знал, хочет ли она исследовать врата мести или же хочет навредить клану Цзо. Но так как Ся Синьян в небесной сфере, Цзюсю не мог небрежно высказываться. Разные мысли проносились в его голове. «Господин Цзо, я умею разделять выгоду и личные мотивы. Чи Сяо отступил сразу, как понял, что я в небесной сфере. Так как никто из нас не пострадал, то и обид между ним быть не может. Я здесь только ради карты. Я не собираюсь причинять неприятности». Ся Синьян хмурилась, глядя на Цзюсю. Она становилась все более нетерпеливой. Выражение лица Цзюсю изменялось с каждой секундой. Ему слабо верилось, что Ся Синьян не пришла к ним мстить. Вздохнув, Цзюсю сказал: «Вторая часть карты не в моих руках». «Тогда в чьих?» Глаза Ся Синьян блеснули. «Ши Цзяня». «Тогда наш разговор окончен, я пойду к Ши Цзяню». Ся Синьян встала, взяв карту. «Господин Цзо, извините за беспокойство, мне надо идти». «Я пойду с вами». Цзюсю встал и посмотрел на нее. «Типичный торгаш. Изменила отношение сразу, как узнала, что у меня нет карты». «Это дело еще как-то вас касается?» Удивилась Ся Синьян. Выражение лица Цзюсю потемнело, и он фыркнул. «У меня и Ши Цзяня союз. Мы вместе хотели исследовать небесные врата. Вы еще не догадались, что мы действовали сообща?» «А, тогда идемте», – небрежно сказала Ся Синьян. «Подождите, я хочу кое-кого позвать». Цзюсю выдавил из себя улыбку. «Вы не будете против, если с нами пойдет Чи Сяо?» «Не возражаю». В клане Ши. Ши Ян находился на третьем этаже своего дома. Он сидел, скрестив ноги, и с серьезным выражением лица сконцентрировался на энергии небес и земли в воздухе. Успокоив свой разум, Ши Ян распределил глубокое ци по всему телу. После 7 кругов циркуляции он внезапно удивился. Большое количество ци хлынуло в его левую руку. Словно табун диких лошадей, глубокое ци пронеслось в его руке. Из-за этого его левая рука начала дрожать, а с лица капал пот. «А-а-а!» Ши Ян внезапно крикнул. Огромное количество ци полилось из левой руки прямо в безымянный палец. «Бз-бз-бз!» Ци из его пальца вылетело в кольцо. Глубокое ци врезалось в барьер кровавого кольца. Выражение лица Ши Яна стало жестким. Он полностью сосредоточился. Хрусть. Треск донесся из кровавого кольца. Внезапно кольцо засияло ярко-красным светом. Этот свет был ярче, чем солнечный, и заполнил собой весь этаж. Странный импульс прокатился по этажу. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.